Ой, есть! Кажись, и в мыслях ничего такого не было, и вдруг прилучится, и засосет под сердцем, и из головы не идет, и томит, и дразнит. Что же это? Вот хоть бы с ним. Думал, кроме Анели, и в сердце никому места не хватит. Глядь, княжна эта. И будто клин в голову, что дальше, то более. Она вдруг встала перед ним, как живая, с разгоревшимся личиком, прикрывшись рукавом. Он улыбнулся своей грезе и томно прикрыл глаза. «Княжеской крови, благородного кореня, и зазора никакого нету», — думал он и улыбался. «Князь-то Куракин как его почтил!» Действительно, через день после приключения Петра на двор Теряевых въезжали вершники, и едва князь Михаил Теряев вышел, оповещенный на крыльцо, как во двор уже въезжал князь Куракин. На середине двора слез он с коня, а князь встретил его на нижней ступеньке крыльца и под руку помог ему подняться. Войдя в горницу, помолился Куракин, трижды поцеловался с князем, а потом повел свою речь. «Приехал я, князь Михайло, до тебя, отблагодарить тебя, милостивца». И с этими словами он поясно поклонился князю. Теряев даже смутился. «Что ты, Иван Васильевич? Что я тебе такого сделал?» «Не говори», — перебил его князь. «Не ты, так сын твой моему роду великую услугу сделал. А кого за сына благодарить, как не отца родного?» «Который сын?» – недоумевал князь, и Куракин рассказал ему всю историю с нападением и освобождением. Князь и рад был, и хмурился. Рад, что сын его такому родовитому князю услугу сделал. Хмурился, что сам ничего не знал про это. А Куракин попросил Петра позвать и лично ему в пояс кланялся. Князь Теряев потом выговорил сыну, а тот только усмехнулся. «Э, батюшка, — сказал он, — да стоило ли о таких малостях милость твою тревожить?» Вспоминал про все это Петр и улыбался шире и радостней. И то, — решил он под конец, — повидаться с нею надо. Пусть кряж девушкам скажет. По нынешним временам молодые люди годами видаются друг с другом, и медленно пробуждается в них чувство любви, побеждаемое нередко рассудком. Тогда же взгляда одного довольно было, чтобы загорелось сердце неугасимым огнем. Может, тому немало способствовала теремная жизнь и трудность увидеть девичье лицо, так же, как девушке увидеть мужчину. Как бы то ни было, загорелось сердце и у Катерины, молодой княжны. «Ах, Луша!» — говорила она своей сенной девушке. «И раньше в иную пору о нем думала, а тут и из головы не идет. Все он да он». «Дело девичье», — смеясь отвечала Луша. «Пожди, княжна, я тебе с ним встречу сделаю. Наш сад с их двором только тыном отделяются». «Ах, что ты! Срамота-то какая!» «А какая срамота тут? Ему за честь будет. Опять и порухи нет тут никакой. Не смерт он, а князь и царю самому известен. Погодя и косу расплетем княжне нашей боярышне». Катерина зарделась вся как маков цвет. «Ах, Луша!» – прошептала она. «И хорошо, и страшно. Не иначе все это, как присуха злая». Луша только махнула рукою. «Присуха!» — и сказала боярышня моя. «Присуха! Колеселком! Старик какой! Или урод, что ли? А князь Петр, гляди, не наглядишься! Молодец молодцом, что сокол ясный!»